Глава десятая. Афинское собрание было норовистым зверем, всегда готовым впасть в злобу или насмешливость. Перикл и Эфиальт возглавили дебаты, один отвечал другому, так что их аргументы вздымались волной, которая разбивала все возражения. Перикл помимо воли восхищался стратегом. Эфиальт вырос противником знатных семейств, таких как семьи Кимона или самого Перикла. Постепенно он приобрел уверенность и способности, научился у самого собрания и совета, как лучше склонять их в свою пользу. Он превратился в грозного трибуна, и Периклу приходилось напрягать все свои силы, чтобы не уступать ему. Вместе они сумели принести на Пникс новое воодушевление. Каждое собрание привлекало множество народа, и хотя время утекало, как вода, выслушивали всех — и сторонников, и противников. На второй вечер после встречи в доме Гетер Перикл позволил себе отвлечься, пока Эфиальт отвечал на полдюжины поставленных в тот день вопросов. Толпа роптала, и он разбирал их один за другим, то принимая замечания, то возражая. И все же увлек их идеей, по крайней мере, увлек такое количество, которое было нужно. Голосование приближалось, а Перикл вместо того, чтобы сосредоточиться на дискуссии, думал о том, чем сейчас занята Аспазия. Почему дверь дома Гетер осталась закрытой? Наказали ли Аспазию? Вероятно, ему нужно было собрать несколько крепких парней и вышибить эту дверь. Он представил себе, какое у нее было бы лицо, когда она поняла бы, что пришел ее спаситель. Явно обрадованная, она обвела бы его шею руками. Стоя на Пниксе, он даже почувствовал тот самый сильный запах и обернулся проверить, нет ли Аспазии у него за спиной. Здоровенный гребец посмотрел ему в глаза и вопросительно дернул головой. Перикл вздохнул. Воображение — сильная вещь, но реальность оно не заменит. Эфиальт выслушал очередной вопрос, и мысли Перикла вернулись к теме. «Что сделают спартанцы, когда узнают? А если они придут сюда до того, как мы закончим работы?» Стратег глянул поверх толпы на Перикла, давая ему возможность ответить. Тот кивнул, и Эфиальт жестом призвал его выйти вперед. «Я дам передохнуть своему товарищу, если вы не против». Сотни людей одобрительно закивали, и Перикл занял место Эфиальта на трибуне. Сколоченная из досок военного корабля персов, она являлась настоящим символом войны и приносимых ею разрушений. Афинскому собранию объяснять это не было нужды. «Благодарю тебя», — сказал Перикл Эфиальту. «Обсуждаемое нами предложение, длинные стены, изменит баланс сил между Афинами и Спартой. Это ясно нам всем. Это станет ясно спартанцам, когда они увидят стены воздвигнутыми. Я не верю, что мы сможем держать в секрете цель такого великого предприятия. Мы свободные люди, и мы выбираем силу, чтобы жить, не опасаясь нападения. Только сильные способны сделать такой выбор. Судьбу слабых решают другие. Вот почему мы собрались здесь». Вот почему весь город настроен взяться за дело. Каждый человек в Афинах должен стать его частью. Каждый чужеземец Метек внутри наших стен ради этого отложит свою обычную работу. Каждый корабль будет гнуть весла, чтобы накормить и одеть нас. Каждый раб станет таскать камни, пилить или копать. Каждый ребенок исполнять поручения и передавать новости». Мы станем единым целым ради этого, пока не закончим, если собрание проголосует за начало работ. На мгновение он склонил голову, выказывая покорность. «Если мы проголосуем за то, чтобы совершить этот рывок, начнем не позднее завтрашнего утра. Я уверен, эти стены поднимутся быстрее и будут прочнее всех когда-либо построенных. Через несколько месяцев отсюда до моря появится непреодолимая преграда. И еще одна. А между ними будет простираться всегда свободная земля. Вы спрашиваете, что если придет Спарта? Что если они явятся сюда?» Перикл с отвращением покачал головой. «Разве не это главная причина, почему мы стоим сегодня на Пниксе? Почему Афине не должны жить и дышать по прихоти Спарты? Разве не бились мы с Персией ради того, чтобы остаться свободными? Лично я сражался за это». Он подался вперед и навис над трибуной, опираясь на локти. Людям это было без разницы, они все равно услышат, но такая поза придавала его речи мягкую убедительность, как будто он делился со слушателями сокровенным. «Наше преимущество мимолетно и скоро исчезнет, как вы слышали от стратега Эфиальта. Только в этом году спартанские солдаты воюют у себя и заново отстраивают разрушенные храмы и дома». Всего на пару сезонов у нас есть шанс изменить все на годы вперед, если мы воспользуемся им. Отвечая вам, скажу. Я не верю, что спартанцы придут. Некоторые из вас знают, как неохотно они покидают родные края. Они опасаются восстания своих илотов, и не без причины. Каждый раз, отправляясь в поход, они идут по лезвию ножа. Так что если они явятся, это будет совсем ненадолго. Перикл понизил голос. «А если нас вынудят, я сам поведу афинских гоплитов защищать эти новые стены». Он помолчал, выжидая, пока его обещание будет впитано толпой. «Хотя я не думаю, что до этого дойдет. Если мы возьмемся за дело со всей энергией и талантом нашего народа, боги даровали нам многое, добрые люди, но мы все равно должны бороться. Оглянитесь вокруг». «Посмотрите, чего вы уже добились. А теперь представьте, какой будет жизнь ваших детей без спартанского ножа у горла». Эти слова люди встретили приветственными криками, и Перикл увидел перед собой тысячи сверкающих глаз. Ощущение было головокружительное, словно он опять оказался на той вечерней встрече, а воспоминание о ней сопровождало каждую его мысль, пока он бодрствовал. «Почему его снова не зовут в дом Гетер? Он разрушил смехом свой единственный шанс? Не может быть». Перикл вернул свои мысли к теме дискуссии, чувствуя, что усталость затуманила его разум. «Если они придут, мы найдем способ. Я не могу раскрывать сегодня все наши планы, ведь и тут могут найтись чуткие уши, которые в конце концов окажутся на пути в Спарту. Тем не менее, я клянусь в этом своей честью. Я сын Ксантипа, и я отвечаю за свои слова». Перикл взглянул на Эфиальта, и тот склонил голову. Они были готовы. «Призываю голосовать!» — произнес Перикл. Эпистат встал, чтобы оценить настроение собравшихся. Ему хватило одного мгновения, после чего он кивнул и вызвал служителей. У Перикла заколотилось сердце. Если согласие будет получено, он оставит свой след в мире, обезопасив Афины на многие поколения вперед. Даже если люди скажут «нет», то все равно станут смотреть в будущее, ощущая в себе новую силу. И этого уже не изменить. Он заставил себя дышать ровнее, представляя, как Аспазия восхищенно смотрит на него. Служители объявили голосование, и вокруг поднялось множество рук. Результат стал ясен с первых мгновений. Перикл склонил голову перед волей народа. Они будут строить. Шесть кораблей, которые приблизились к острову Делос, были перехвачены еще до того, как смогли подойти к причалу. Союз окружил священный остров стеной из дуба и весел. Перикл отдал приказ, и его маленький флот встал на якорь, хотя берег еще терялся в туманной дали. Три дня назад они вышли из Афин. Команда была свежая, несмотря на то, что большую часть предыдущего дня им пришлось грести, так как ветер стих и паруса обвисли. Они неплохо коротали время, просто сидели и ждали появления начальников порта. 12 военных кораблей «Союза» встали на курс, чтобы преградить им путь, готовые протаранить и потопить любое судно, которое попытается пробиться сквозь патруль, всегда дежуривший у берегов. Остальной флот зимовал в безопасных гаванях, что избавляло от риска потерять корабли в бурю или при шквалистом ветре. Однако корабли вокруг «Делоса» не покидали своих постов. Если их уводили в порт, то лишь во время шторма, столь сильного, какой не вынести никому». Перикл переглянулся с Зеноном. Маленькие лодки приближались. Один за другим три старших капитана взобрались на борт с легкостью и проворством, которые всегда вызывали у Перикла зависть. Ни приветствий, ни представления не последовало. Они выглядели рассерженными. «Нас не предупреждали о приближении кораблей «Союза», — сказал один из капитанов. «Этот человек готов защищаться», — подумал Перикл, держась за рукоять меча. «Планы изменились», — ответил ему Перикл. «Афинское собрание назначило меня 4 дня назад». Он показал капитану толстую бронзовую медаль, и у того округлились глаза. Медаль символизировала власть, доверенную гражданами Афин, такие давали всем стратегам. Триерарх рассмотрел ее, передал второму капитану, после чего вернул Периклу. Казалось, он хотел сказать что-то еще, но тут еще одна лодка толкнулась в борт. Перикл обрадовался появлению Эфиальта. А то его превзошли числом на собственном флагманском корабле. Несмотря на бронзовый символ власти и 6 приведенных кораблей, Перикл понимал, что Эфиальт понадобится ему для исполнения того, ради чего они пришли сюда. Трое старших капитанов Триер Союза почувствовали, что попали в засаду. Они с подозрением смотрели на второго стратега, появившегося на палубе. Эфиальт же направился к ним, протягивая свою бронзовую медаль как доказательство властных полномочий. «Я стратег Эфиальт из Афин, господа. Мы прибыли с новыми распоряжениями от народного собрания». «Мне об этом не сообщили», — отозвался первый капитан. Эфиальт замер и вскинул бровь. «Такова суть новых приказов. Подумай о том, что ты видел сегодня утром. Стратег Перикл и я привели сюда 6 кораблей с командой и под руководством афинян. Ты видел двойное доказательство наших полномочий, не так ли? Правильным ответом было бы сказать, каковы новые распоряжения, стратеги, и я объяснил бы тебе». Капитан обменялся взглядом со своими подчиненными. Перикл подумал, сколько же месяцев они провели здесь, кругами обходя остров Делос, высматривая любого, у кого хватит глупости подойти к нему. Крайне важная работа для храбрых людей, хотя и не слишком обременительная. Капитан Триер сжимал и разжимал кулаки. Наконец он кивнул. «Хорошо, хотя я не могу сказать, приму ли их стратегии. Скажите мне, каковы новые распоряжения, которые привели к священному острову целый военный флот?» «Я был здесь, когда давались обеты», — опередив Эфиальта, заговорил Перикл. «С моим отцом Ксантипом, с Архонтом Аристидом, с Кимоном. Я следил, как сюда доставляли первые десятины, и серебро отнесли в хранилище». Триерарх взглянул на него, не вполне понимая, к чему тот клонит. «И я тогда был здесь. Пришел на корабле с твоим отцом», — ворчливо признался он. «Ксантип был человеком чести». «Тогда тебе известно, что это серебро предназначено для содержания флота. Сокровищница Делоса создана для союза, который мы заключили тогда, Великого Делосского союза. Его члены поставляют корабли, людей или серебро в качестве своей доли участия». «Это я знаю», — хмуро ответил Триерарх. «Тогда ты понимаешь, что сокровищница не принадлежит Делосу. Клятву давали здесь, но накопленных денег слишком много. Приказ Афинского собрания — перевести сокровищницу в Афины, безопасное от пиратов и чужеземных государств место». Триерарх разинул рот, но увидел, что Эфиальт утвердительно кивает. «А куда отправятся члены Союза, когда придет время вносить десятину? В Афины?» «Почему нет?» — с улыбкой отозвался Перикл. «Там центр мира. Не наделайся. Место это спокойное с тех пор, как тут родились Аполлон и его сестры. И снова станет таким, как только мы покинем его». Капитан Триеры по-прежнему имел ошарашенный вид, но больше не возражал. Как бы то ни было, а у него словно гора с плеч свалилась. «А что же тогда я? Нам возвращаться в Афины? Покинуть Делос?» Эфиальт положил руку ему на плечо и заглянул в глаза. «Ты выполнил свой долг, Куриос. Все кончено». К своему удивлению, Перикл увидел слезы на глазах Триерарха, которые тот грубо смахнул рукой. «Тогда вы можете высадиться на берег, господа. Я прикажу своим людям, чтобы они помогли перенести сокровищницу». «У меня есть гребцы с 6 кораблей», — вдруг произнес Эфиальт. «Едва ли мне нужно больше рук». «Сначала посмотрите, а потом уж решайте», — поглядев на них, сказал Триерарх с Делоса. Лодки вернулись, как пчелы, чтобы забрать своих капитанов. Перикл с Зеноном устроились на носу одной, их доставили на берег, а Эфиальта везли на второй. Анаксагор остался в Афинах, устраивал там школу. Жаль, что Кимон не с ними, ведь он был свидетелем того, как изначально давалась клятва на верность Союзу. Но Кимон теперь жил в своем новом доме за пределами Аттики. Он проведет там 10 лет в изгнании, если Перикл не отыщет способ вернуть его домой. Такие вещи случались и раньше, хотя для этого потребовалась война с Персией. Когда лодки пришвартовались у причала, Периклу снова преградили дорогу. На этот раз гоплиты с копьями и щитами, готовые защищать остров. Он немного поторопился. Пришлось дожидаться, пока не высадятся на берег командиры Делосской эскадры и не прикажут стражникам опустить оружие. Перикл и Эфиальт вновь предъявили свои бронзовые медали. При этом Эфиальт закатил глаза. Но Перикл хорошо понимал, почему эти люди так осторожны. Если они отдадут сокровища ворам, это навсегда испортит им жизнь. Сейчас остров, расположенный в самом центре Эгейского моря и в пределах досягаемости Афин, выглядел более обжитым, чем в то время, когда отец Перикла выбрал его. Тогда здесь жили только жрецы. Теперь помимо флота тут стоял постоянный гарнизон гоплитов для защиты сокровищницы Союза. Перикл с Зеноном и Эфиальтом шел по дорожке к территории храма и думал, правильный сделан выбор или другого просто нет. В Афинском собрании он говорил, что флот гарантирует безопасность государств Союза и что Афины берут на себя основную часть расходов. Пока они делают это, какая разница, перевезут они сокровищницу в Афины или используют ее содержимое на строительство длинных стен? Он кривился, слушая давно известные возражения. Когда новость распространится, возникнут проблемы, в этом можно не сомневаться. Некоторые уже заявляли, что Афины ведут себя как тиран в отношении более мелких членов Союза. Однако, чтобы построить стены за такой короткий срок, им придется обеспечивать весь город, ведь нужно будет платить каждому рабочему, который в противном случае посвящал бы свои дни зарабатыванию на жизнь. Это будет продолжаться недолго, но необходимые суммы поражали воображение. «Выбора нет», — напомнил себе Перикл. И насколько он понимал, если Афины станут центром Союза, это может принести городу большие выгоды. «Сколько в Союзе членов?» — поинтересовался Зенон. Перикл мысленно перебрал их, считая вслух, и ответил. «Около 180». Зенон был потрясен, а Перикл пожал плечами. «Мир ведет к торговле. Торговля — к богатству. Богатство — к силе. Количество росло, а с ним флот. И они все год за годом отправляли на Делос свою долю серебром? Или кораблями, если они у них есть?» Некоторые поначалу присылали своих юношей, но нам приходилось тренировать их. Проще было, чтобы Афины строили корабли и готовили для них команду. Чаще всего десятину выплачивали серебром. Триерархи Союза остановились чуть впереди, обмениваясь паролями с другой группой ощетинившихся копьями гоплитов в доспехах. Перикл отмечал, какие укрепления появились на Делосе с тех пор, как он был здесь в последний раз. К храму Аполлона добавилось новое крыло, и если оно больше напоминало крепость, то это потому, что и было крепостью. Он присвистнул, когда перед ним открылись ворота, крепкие и высокие, как все в Афинах. С благоговением поглядев на своих спутников, они вошли на залитый солнцем двор. Ворота за ними закрыли и заперли на засов. У Перикла мурашки поползли по затылку. Он почувствовал, что на стенах стоят лучники еще до того, как повернулся и увидел их. Сам он отдал бы такое же распоряжение. «Что это?» — спросил Перикл. Старший триерарх оглянулся и, поняв, о чем идет речь, перестал хмуриться. «Простая предосторожность, Куриос. Ты сам понимаешь. Идем». Он увел их с солнца, они спустились по недавно вырубленным в камне ступеням. Под землей воздух стал прохладнее. Перикл искренне удивлялся тому, что внутри скалы выдолблен такой длинный, уходящий вглубь проход, вроде шахты рудника. Ноги у него болели, когда он снова оказался на ровном полу. Триерарх и его товарищи указали на ряд хранилищ с решетками на засовах с замками, заставленных деревянными и железными сундуками. Пока двое афинских стратегов стояли и изумленно озирались, триерархи отперли ближайшую к ним решетку и откинули крышки с дюжины сундуков. Все они были полны серебра и золота. В каждом 4-5 талантов, — прикинул Перикл. У него вдруг пересохло во рту. Он подсчитывал. 30 сундуков в каждой кладовой и... Он сглотнул. Кладовых было по меньшей мере 12. В полумраке глаза у Эфиальта по-детски округлились. «Я и не представлял, что тут столько! — воскликнул он. Неудивительно, что ты так напрягся, триерарх. Едва ли я сам смог бы спать спокойно, если бы отвечал за все это». «Да, ответственность большая, стратеги», — согласился тот. «Это была честь для меня, но я не прочь снять с себя эту обузу». «Есть тут какой-нибудь другой выход наружу, кроме винтовой лестницы?» «Нет, стратеги. Архитектор решил, что доступ сюда надо затруднить». «И правильно сделал», — тихо произнес Перикл. «Но потребуется уйма времени, чтобы перенести все это на корабли. Нам будут нужны ваши люди, повозки, мулы, мешки, все, что у вас есть». «Хорошо, стратеги», — сказал триерарх. Говоря это, он улыбался и даже как будто помолодел. Перикл заметил, что шаг у него стал пружинистым, чего не было, когда он взошел на борт. Перемена вполне объяснимая. Ответственность за такие сокровища камнем висела на шее у триерарха. Содержание флота действительно стоит целое состояние. Оплата работ, припасов. Но здесь за долгие годы явно накопился немалый излишек. Сокровища Делоса обеспечивали Афинам безопасность, свободу. Стены будут построены. Перикл моргнул. Ему в голову пришла мысль. Если члены Союза узнают, сколько богатств здесь собралось, то захотят освободиться от уплаты ежегодной десятины. И вполне обоснованно. Ему нужно действовать осмотрительно. Как будто такое количество серебра и золота можно перевести незаметно. «Нам придется обыскивать людей после каждой ходки», — сказал он, лихорадочно соображая. «Не пройдут они и десяток шагов, как что-нибудь уже пристанет к их рукам». «Или можно расплавить свинец и запечатать сундуки, прежде чем переносить их», — отозвался Зенон. Эфиальт кивнул, хотя и не слишком уверенно. Он был так же потрясен, как и Перикл. Глаза его горели. Сколько открывалось возможностей. «Пошли», — сказал Эфиальт. «Мы обсудим это по пути к причалам. Работы тут минимум на неделю, господа. Чем раньше мы начнем, тем скорее отправимся домой».